в Европу вползаем. «Какая это Европа? Бог ты мой!» — скривился Дима, открывая банку пива. «Задворки! Где Лера? Где завтрак?» Я ее рассчитал. Брюнет, уже закончивший телефонный разговор, включил тостер, деловито и споро готовя хозяину завтрак. «Сегодня я за кухарку. Завтра новую найму. Это, мой дорогой, воровала безбожно». «Ну и хрен с ней!» Дима надкусил тост. «И пускай бы воровала. А борщи с помпушками? Она же их готовила виртуозно. Пусть бы себе воровала. Я ей за эти борщи все прощаю. Верни». «Какой тебе борщ?» — огрызнулся брюнет. «Борщ ему с помпушками. Ты посмотри на себя. Разожрался поперек себя шире. Водку трескаешь, не просыхая. Дима, мне это осточертело. Дела идут хуже некуда. Знаешь, чем это кончится? Все пойдет с молотка. Помяни мое слово». Дима молчал, хрустел тостом, уныло глядя на компаньона. Башка раскалывалась, похмельная мутная тоска подступала к горлу. «Что с тобой творится?» «Понять не могу», — продолжал брюнет, молотя ладонью по мраморной столешнице. «Пьянки, дебоши в кабаках. Ты хоть помнишь, что ты вчера учудил? Владик полночи по городу мотался. Венгерку тебе искал». «Венгерку?» — переспросил Дима ошарашенно. «Здрасте. А кто у тебя в спаленке кемарит? Ты ж орал: Владик, найди мне венгерку. У этой суки. У Лары, то есть твоей. У нее Иштван. А я хочу Жужу, как минимум». «Владик, бедный, рыскал по всей Москве. Искал тебе мадьярку». «Вышла мадьярка на берег Дуная», — затянул Дима фальшиво. Ему было стыдно, тошно. «Лев», — вздохнул он, растирая пятерней лицо, — «ты подумай, до чего я докатился, а?» «Вот именно», — сухо согласился Лева. «В 14:00 у нас финны. Ты понял? Душ, массаж, массажистка уже ждет, час на сборы». «Останови», — приказал Дима шоферу. «Начинается», — проворчал Лева, заерзав на заднем сиденье. Машина притормозила у цветочного магазина. «Иди купи корзину красных». Дима протянул охраннику деньги. «Но ты знаешь, таких с синеватым отливом». Охранник смял дензнаки в огромном кулаке, выскочил из машины, почесал к магазинчику рысцой. «Дима!» — прохрипел Лева, дрожа от бессильной злости. «Ты издеваешься надо мной, что ли? Времени в обрез, а ты тут с корзинами!» Дима молчал, невозмутимо глядя в окно. Охранник выскочил из магазинчика, бережно прижимая к могучему торсу корзину с красными розами. «Нет!» Дима придирчиво и неторопливо осмотрел цветы. «Нет, это не тот сорт. Я тебе сказал, синеватым отливом. Гена, как они называются? Я забыл». «Пламя Парижа», — подсказал Гена-шофер, поглядывая в зеркало заднего обзора и не без удовольствия наблюдая за терзаниями Левы. Гена Леву недолюбливал, ибо не раз бывал бит последним за использование хозяйского авто в личных целях. Охранник кивнул, унесся, скрылся за дверью магазина. Через пару минут выскочил оттуда снова, неся в вытянутых руках еще одну корзину роз. Следом выбежали две служительницы цветочного царства, улыбаясь Диме сладко, искательно. Диму здесь знали. Дима был постоянный клиент, душка, и на чаевые не скупился, и на комплименты —